Фосфор. Фосфор в сочетании с кальцием и витаминами А и Д образует костную систему и участвует в регулировании обмена веществ. Для правильного питания важно не только абсолютное содержание фосфора, но и соотношение его с кальцием. При избытке фосфора может происходить выведение кальция из костей и потеря его с мочой. При избытке кальция развиваться мочекаменная болезнь. Главные источники фосфора – это язык, внутренние органы животных, рыба и рыбий жир, натуральный сыр, стручки сои, сырой шпинат, огурцы, капуста, горох, салат, зерно ржи, пшеницы, отруби.